Елена Абернати. Их непорочная ассистентка. Расширенная версия. Текст читает Джазифая. Я дернулась и не смогла пошевелиться. Руки и ноги связаны, на глазах бархатная повязка. Между бедер что-то жужжит, распространяя вибрации по всему телу. «Даже не пытайся сбежать, ягодка!» Раздался совсем близко низкий хриплый сексуальный баритон. «Не отпустим никогда, ты вся наша!» Прорычал второй голос, овивая горячим дыханием мои губы. «Где еще двое? Они же всегда вместе, все четверо. Делят все, не только бизнес, но и женщин. А ведь все начиналось с невинной шутки, спора с подругой и моей одержимости. Кто бы знал, каким порочным последствиям это приведет». Содержащиеся в книге нецензурные выражения завуалированы в аудиоверсии. История возрастного ценза строго 18+, только для совершеннолетних. Произведение «Вымысел» и хулиганство автора, предназначенное для чтения и развлечения. Данная история является исключительно плодом вымысла автора. Все совпадения случайны. Все имена, место действия, все, что творят герои, это вымысел автора, не имеющий ничего общего с реальностью. Повторять в реальной жизни ничего автор не советует и не рекомендует. Ответственности ни за что не несет. Препарат, который использует герой для генетических экспериментов, является плодом вымысла автора. Данный препарат не является наркотическим и сильнодействующим средством. Все это вымысел. Генетические эксперименты, описываемые в книге, являются вымыслом и плодом фантазии автора. Автор не занимается пропагандой и распространением сильнодействующих веществ, не одобряет ничего подобного. Все это является нарушением УК РФ и несет за собой уголовную ответственность. Пролог. Арис Адамантов сидел в своем кабинете и с любопытством рассматривал конверт почтовой службы его собственной компании с пометкой VIP, что значит «лично в руки». Секретарша не имела права вскрывать такие послания, только личный ассистент, которого мы с братьями так до сих пор и не нашли. Обычный серый прямоугольник с одним лишь отличием. Вместо почтовой печати конверт оказался запечатан поцелуем. Необычный конвертик ярко-розового цвета. Обычным отпечатком женских губ, чувственных таких, судя по отпечатку красной помады. И я не мог отвести от него взгляда, уже представляя, как выглядит обладательница этих сахарных губок и насколько шикарно будет смотреться между ними мой член. Вот черт! Только этого не хватало, подумал, тихо выругавшись. В штанах моментально стало тесно. Мой большой дружок воспрял духом, запульсировал, упираясь головкой в брючную ткань. Головка ныла и пульсировала. Яйца поджались, член стал каменным. Если меня так повело только от одного отпечатка губ на простой почтовой бумаге, то что произойдет, когда я найду эту шутницу? В крови забурлил адреналин, смешанный с безумной похотью. Давно меня так не вставляло. Давно настолько сильно не цепляла девушка. Снова осторожно осмотрел конверт. Ни обратного адреса, ничего. Только одна единственная надпись с печатными буквами. «Вам понравился мой презент?» «Вызвать службу безопасности или не стоит? И что в этом чертовом конверте? Бомба?» «Да нет». Прислушался, вроде ничего не тикает. Осторожно ощупал его вопреки всем мерам безопасности. Судя по всему, проводов там нет. Так что же в этом конверте? Какого хрена вообще происходит? Отложил послание в сторону и, поправляя стояк одной рукой, другой нажал кнопку вызова коммуникатора. «Елизавета Петровна, срочно в мой кабинет!» — рявкнул злобно. «Это еще что за шуточки?» Перепуганная секретарша появилась на пороге через пару минут. открыла двери и взволнованно застыла на месте, боясь заходить в святая святых своего босса. «Вызывали, Арис Георгиевич?» — прошептала испуганно, судорожно соображая, где накосячила и насколько сильно. «Что-то случилось?» «Кто принес вот это?» — спросил строго, кивнув на конверт, лежащий на столе. «Понятия не имею». Елизавета Петровна испуганно перевела взгляд с меня на конверт и обратно. «Его доставили в коробке с надписью «ВИП». Я не имею права разбирать подобную корреспонденцию. Я просто принесла коробку вам, даже не видела, что внутри». Выпалила Елизавета Петровна на одном дыхании. «Не врет. Ложь я чую за версту. Сейчас моя секретарша говорила правду. Вон стоит с непроницаемым лицом. Ни один мускул не дрогнул, даже не моргнула. Лишь скрестила руки спереди, обнимая беременный животик. Да смотрит на меня невинным, ничего не понимающим взглядом». Скривился от приступа угрызений совести. Все же не следовало кричать на беременную женщину, тем более жену моих друзей. «Арис Георгиевич, вызвать службу безопасности?» — переспросила Лиза, смотря на меня, как на придурка, да еще с сочувствием. «Нет, я сам свяжусь с братом. О том, что тут произошло, никому ни слова, ясно?» «Конечно». «Свободно. И еще, меня до конца дня ни для кого нет». Дверь уже почти закрылась, когда я услышал приглушенное. «Придурок, и что она в них нашла?» Но пропустил мимо ушей, слишком занятый загадкой. Некоторое время сидел, молча рассматривая анонимное послание и с бешеной скоростью анализируя ситуацию. Судя по всему, там бомбы нет, раз он не взорвался во время доставки. Слегка коснулся пальцами серой бумаги, чуть надавил. Изнутри послышалось тихое шуршание. Значит, там не сыпучая отрава. Взял нож и, не раздумывая, вскрыл его. Надавил на бумагу, раскрывая конверт, и потрясенно замер. Внутри оказалась точно не отрава. Судорожно сглотнул застрявший в горле комок, перевернул конверт, и мне на руки выпала какая-то невесомая белоснежная кружевная вещица. «Это еще что?» Повертел в руках, рассматривая, судя по всему, прозрачные, красивые женские трусики. Невинно белоснежные. В паху потяжелело еще сильнее. Член едва не порвал штаны. С ноющей головки потекла смазка, а я в красках представлял, как ее слизывает обладательница шикарных губок, чей отпечаток красовался на конверте. «Вот чертова сучка! Поймаю, выебу до искр в глазах. Будет визжать, кончая на моем члене». Взял планшет, нажал несколько кнопок, вызывая Давида, своего сводного брата, и начальника службы безопасности. «Арис, ты чертовски не вовремя», — прорычал Давид. Судя по его виду, я и правда отвлек его от более важных дел. С экрана планшета послышались весьма характерные причмокивающие звуки и женский стон. Расстегнутая рубашка, следы розовой помады на лице — запыхавшийся вид, огонь, полыхающий в глазах, все говорило о том, что брат развлекается. Снова на рабочем месте. «Дава, гони в шею, кого ты там трахаешь, и срочно в мой кабинет!» — рыкнул нетерпеливо. «Я тут на измене весь, с каменным стояком в штанах, а он там развлекается». «Вот зараза, Арис, умеешь ты обламывать!» Дальше Дава откинул планшет в сторону, пропадая с экрана, и обратился уже не ко мне. «Прости, киска, потом продолжим. У меня дела. Арис, буду через 10 минут, и лучше бы повод был действительно важным». «Дава, проверь, тебе никакого конверта не присылали по ВИП-почте сегодня?» — успел спросить я. «Вроде нет, я почту недавно разобрал», — рыкнул Дава раздраженно. «Арис, не открывай». «Уже поздно, я открыл», произнес я и отключился, сжимая в одной руке кружевные женские трусики, а в другой — смартфон. Отложил гаджет в сторону, разглядывая презент. Белое кружево тонкой работы, полупрозрачное, сексуальное, даже развратное бельишко, очень дорогое. И мокрая, настолько мокрая, что липкая влага осталась на пальцах. Легкий аромат женского возбуждения витал в воздухе, туманя рассудок, доводя до безумия. Потрогал еще раз. Нет, не показалось. Труселя действительно оказались насквозь мокрыми и с сюрпризом. Ощупал снова. Нет, не показалось. На хлопковой нежной ластовице трусиков, что обычно прикрывает промежность, имелся небольшой карманчик. Не понял, а нахрена в женских труселях карман в промежности? Словно очарованный поднес их к лицу, жадно вдыхая, наполняя легкие охрененным женским ароматом, от которого в штанах уже бушевало пламя, а все мозги стекли в область паха. Член встал колом под жесткой джинсовой тканью, упираясь истекающей смазкой головкой в пояс. Выругался. «Я не дава, мне тут трахать некого. Слишком брезглив, и потом не смогу работать с тем, кого ебал. А хорошего сотрудника терять лень, поэтому в своем отделе я ни с кем не трахаюсь. Нужно сбросить напряжение, иду в специальный клуб с элитными безотказными девочками, готовыми за пачку бабла на все. Чистенькие, милые, профессиональные бабочки. Ну и кроме всего прочего, у меня на работе просто ни на кого не вставало до сегодняшнего момента. Осталась фигня — найти Золушку без трусиков».